Жорж Сименон, который жил в это время в Америке, пристально следил за развитием политической жизни Франции, и в своем романе он конкретно продемонстрировал, как именно были устранены с политической арены деятели, вышедшие из движения сопротивления. В сложившемся к 1954 году политическом климате эти люди уже выглядели белыми воронами. Сименон увидел в этой ситуации пример той трагедии социального одиночества, от которой страдали персонажи его трудных романов. Поэтому он создает образ министра Огюста Пуана, который был избран депутатом после войны за твердый характер и безупречное поведение, и хотел, по словам автора, внести немного чистоты и порядочности в общественные дела. Но в этой среде политиканов царят деятели, которые напоминают кучу крабов, копошащихся в грязной корзине. Для этой корзины, конечно, более подходящая фигура — беспринципный и грязный политикан Маскулен, не гнушающийся никакими средствами для достижения своих целей, а Пуан там — чужеродный элемент. Он мешает мерзавцам типа Маскулена. Они его, несомненно, опозорили бы и раздавили, если бы не помощь со стороны Мегре. Полицейский комиссар и министр Пуан были внутренне родственны. Это люди одной породы, пишет автор. И даже внешне они похожи, оба близки к народу и по происхождению, и по симпатиям. Спасая Пуана, Мегре одновременно защищает порядочность, честность, гуманность и демократизм, которые втаптываются в грязь Маскуленом и ему подобными. Сименон пишет о таких людях с нескрываемой ненавистью, показывает, как они омерзительны. Однако по ходу действия становится очевидным, что Мегре далеко не всесилен. Его талант сыщика, все его детективные усилия приводят лишь к тому, что он спасает репутацию Пуана, но оказывается не в состоянии публично разоблачить Маскулена и подлинных преступников, виновных в гибели 128 детей. Он доказал лишь непричастность Пуана к этому преступлению, но не смог помешать Маскулену делать карьеру, а тем, кто нажился на гибели детей, процветать и богатеть. Дело в том, что и сам Мегре в какой-то степени тоже чужероден той системе, которую он обслуживает. Он может действовать только в узкоопределенных, ограниченных пределах уголовной полиции. Но характер дела, с которым сталкивается Мегре, шире этих пределов, так как оно затрагивает политический аппарат режима, фактически виновного в преступлении. А режим имеет своего защитника в виде Сюрте Националь, управления полицией, непосредственно подчиненного Министерству внутренних дел. Сименон не раз подчеркивал в разных книгах антагонизм между Сюрте и уголовной парижской полицией, где работает Мегре. Следует сказать, что Сименон не совсем точен, сводя деятельность Сюрте лишь к функциям политического сыска. В это управление входят и другие полицейские службы, в том числе и уголовная полиция, работающая вне Парижа. Но Сименону было важно подчеркнуть, что Сюрте Националь значительно ближе к правительству и через свой сыскной политический отдел непосредственно отстаивает его интересы, а не интересы народа. Тогда как у полиции с набережной Орфевр, по мнению Сименона, еще есть хоть какие-то возможности действовать объективно, восстанавливая истину. Поэтому, характеризуя полицейских с улицы Соссе, резиденции Сюрте, он показывает их более склонными к гнусным и подлым поступкам, чем полицейских с набережной Орфевр, уголовной полиции. Поэтому и непосредственный исполнитель грязного замысла Маскулена был в прошлом работником Сюрте. Если в романе «Мегре у министра» главный герой может хотя бы частично исправить положение, то в признаниях Мегре показано, что он оказывается не в состоянии предотвратить судебную ошибку, спасти невинно осужденного. Казалось бы, Все в этом романе строится по привычной, ставшей уже классической схеме.